Торпенхау подошел и встал рядом. А Нильгау тем временем тихонько приблизился к фортепиано и поднял крышку. Дружок разлегся на диване, стараясь захватить как можно больше места и всем своим видом давая понять, что потеснить его не так-то просто. «Ну что ж», — сказал Нильгау, обращаясь к двум спинам, — «неужели вы все это видите в первый раз?» На реке прогудел буксирный пароход, подтягивая баржи к причалу. И снова в комнату вторгся уличный шум. Торпенхау толкнул дико локтем. «Здесь хорошо денежки наживать, да плохо жить, поживать, Дики. Верно я говорю?» Подпирая рукой подбородок и все так же всматриваясь в темную даль, Дик ответил словами небезызвестного генерала. «Боже мой! Вот славно было бы разграбить этот город!» Дружок ощутил на своей шерстке прохладный ночной ветерок и жалобно чихнул. «Из-за нас, бедных, песик схватит простуду», — сказал Торпенхау. «Идем же!» И они отошли от окна. «В недалеком будущем тебя, Дик, похоронят в Кенсел-Грине, если там еще найдется свободное местечко. Похоронят в двух шагах от какого-нибудь человека, лежащего там вместе с женой и детьми. Упаси меня, Аллах, от такого конца. Лучше я уеду, прежде чем это произойдет. Мистер Друкс, соблаговолите потесниться». «Дайте прилечь». Дик плюхнулся на диван и, зевая во весь рот, потрепывал бархатистые уши дружка. Этот дребезжащий сундук давным-давно не настраивали, Нильгау, — сказал Торпенхау. «Кроме вас к нему никто и не прикасается». «Нелепая блажь», — буркнул Дик. «Нильгау только тогда и приходит, когда меня нет дома». «Тебя никогда нет дома. Валяйте, Нильгау, распевайте во все горло, а он пускай слушает. Вся жизнь у Нильгау — обман и разбой, его писанина, что Диккенс с водой. Но стоит Нильгау песню запеть, сам Махди на месте готов помереть». Дик процитировал подпись Торпенхау из книги «Нунга-пунга». «Нильгау, а как в Канаде называется антилопа вашей породы?» Тот рассмеялся. Пение было единственным талантом, которым он мог блеснуть в обществе. Это с давних пор испытывали на себе корреспонденты в палатках, раскинутых в дальних странах. «Что же мне спеть?» — спросил он, поворачиваясь на вертящемся табурете. «Моль Роу пред утренней зарей», — предложил Торпенхау наугад. «Нет», — резко возразил Дик, и Нильгау взглянул на него с удивлением. Эта старая матросская песня, одна из немногих, которую он целиком помнил наизусть, не отличалась особым благозвучием, но прежде Дик много раз выслушивал ее, даже не моргнув глазом. Без дальнейших разговоров Нильгау затянул тот знаменитый напев, что сливает воедино и глубоко трогает сердца морских бродяг. «Простите, прощайте, испанские девы, простите, прощайте, о девы Испании!» Дик взволнованно заерзал на диване, представив себе, как Баралонг с плеском рассекает зеленые морские воды, держа курс туда, где сияет Южный Крест. И вот припев. «Будем петь и гулять мы, как принято это у истых матросов английских. Будем петь и гулять на соленых морях и далеких, и близких. Подле старой Англии бросим в проливе мы лот. От Уэссона до Силии 45 лиг — не в счет. 35, — возмущенно поправил Дик. Нельзя так легкомысленно искажать это священное писание. Валяйте дальше, Нильгау. Первый остров на нашем пути землей мертвеца назывался. Продолжали они хором и допели конец громовыми голосами. Песня была бы куда лучше, если б курс лежал в иные края, скажем, к Уэссенскому маяку, — проговорил Нильгау, который неистово крутится, как сбельнившийся ветряк, — заметил Торпенхау. Спойте нам еще что-нибудь, Нильгау. Сегодня вы в ударе и ревете не хуже пароходного гудка среди тумана. Спойте лоцмана на Ганге. Вы пели это вечером на биваке перед Эль-Магрибом. К слову сказать, любопытно. Многие из тех, которые вам подпевали, живы до сих пор? Торпенхау задумался, припоминая. Разрази меня гром. По-моему, только мы с тобой. Рейнер, Виккери и Динс — все в могиле. Винсент заразился в Кэри оспой, приехал сюда больной и умер. Да, уцелели только ты, я да Нильгау. Хм. А теперь здешние художники, которые всю жизнь проработали в теплых, удобных мастерских, под охраной полисменов, торчащих на каждом углу, еще осмеливаются утверждать, что я запрашиваю за свои картины слишком дорого. Дитя мое, тебе платят за работу. Это не страхование жизни, — сказал Нильгау. Я рисковал жизнью ради работы. Хватит нравоучений. Пойте-ка лучше лоцмана. Кстати, где вы эту песню сложили? У надгробья, — ответил Нильгау. У надгробья в одной дальней стране. И сочинил к ней аккомпанемент, который изобилует неподражаемыми басовыми созвучиями. Ох уж эта гордыня! Ну, запевайте. И Нильгау запел. Я отдал швартовы, братва, и плыву по бурным волнам. Выйти приказано в море мне, стоять на якоре вам. Ни разу июньским утром я не прощался с землей, с легким сердцем таким и совестью чистой такой. Джо, мой мальчик, плечом к плечу, мы вклинимся в их заслон. Не рубить, а колоть мы будем, братва, из ножен кортики вон.